Новости дилетанта. В Венеции начинают подсчитывать ущерб от сильнейшего за последние 50 лет наводнения, которое обрушилось на город этой осенью. Считать придется еще очень долго, но по собору Святого Марка эксперты уже определились. Ущерб, нанесенный знаменитому храму, они оценивают в 5,5 миллионов долларов. Серьезнее всего собор пострадал от морской соли, она проникла в колонну и кладку здания. Высохнув, соль начала разъедать стены Сан-Марко. Все это может привести к обрушению собора. И теперь властям Венеции нужно срочно изыскать эти самые 5,5 миллионов на экстренные восстановительные работы. Немного о математике и истории. Ученые выявили закономерность в убийстве римских императоров. С момента основания империи и до ее раздела на западную и восточную насильственной смертью умерли 43 римских правителей из 69. Джозеф Салех, профессор математики из США, проанализировал их смерть с помощью метода, который используется для оценки надежности деталей часового механизма. Самым опасным для императора всегда был первый год его правления. Риск насильственной смерти в этот период максимально высок. Дальше шел этап относительного спокойствия, а вот после 8-го года правления риск убийства или гибели становился для императора уже постоянным. Чаще всего правители Рима становились жертвами заговорщиков. Впрочем, цезари также нередко гибли на поле боя, а также совершали самоубийства. В Ярославле началась реставрация знаменитой церкви Иоанна Предтечи, построенной в конце 17 века. Это один из самых знаменитых объектов старой ярославской архитектуры и заодно еще и объект культурного наследия федерального уровня. Сейчас храм находится в плачевном состоянии. Изразцы разбиты, колокольни и ворота законсервированы, иконной иконостаси нет уже около полувека. Внутри на стенах церкви находится уникальная роспись, на которой изображено более 3000 сюжетов. Даже если вы никогда не были в Ярославле, то церковь Иоанна Предтечи вам все равно должна быть хорошо знакома, ведь именно она изображена на денежной купюре достоинством 1000 рублей. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Дилетанты. Добрый вечер всем. Сергей Бунтман у микрофона. Мы в прямом эфире. Сейчас я прошу прощения у чата. Мы его налаживаем, но сам YouTube идет. И мы сегодня проводим обзор нового номера газеты «Дилетант». Ну вот все, слава богу. Так. Нет, никакого аптайма нет, потому что уже мы все это убрали. И 96 страниц, новый журнал «Дилетант», новый номер, который посвящен, у нас обложка не вошла вот в это, и посвящен он декабристам. Сегодня как раз 26 декабря, и это по нормальному стилю, по сравнению с 1825 годом, по Григорианскому календарю, как раз и будет 26 декабря, выступление на Сенатской площади. Вышел фильм, который, я не знаю, я с большой опаской пошел бы смотреть. И мы решили посвятить этот номер, конечно, чтобы он вышел у нас в преддверии очередного юбилея. Ну и я хочу на некоторое время, на несколько минут вернуться к предыдущему номеру. И тем, кстати говоря, открывается и статья обращения Виталия Дымарского, главного редактора «Дилетанта». И посвящено это бесконечным уже теперь спекуляциям по поводу договора о ненападении и секретных протоколов. С несколькими выступлениями вышел и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и обязательно ему нужно было что-то по этому поводу сказать. Он даже собирался написать статью. Но один из документов, который он постоянно цитирует, вызвал, конечно, потрясающее совершенно ощущение чего-то нереального. Потому что, читая одно из сообщений секретных из Берлина министру иностранных дел Польши Беку, это пришло от посла в Берлине Йозефа Липского. И Йозеф Липский был потом назван и сволочью, и антисемитской свиньей. Так назвал его несколько раз, назвал его президент России. В чем тут дело? Это разговор, который происходил в 1938 году. И речь там шла, Гитлер, как всегда, обволакивал и обвораживал. Тогда, как раз перед самым Мюнхенским сговором, действительно сговором, была, Польша высказывала свои претензии на Тешинскую Силезию, на некоторые кусочки чехословацкой земли. То есть присвоенные Чехословакии, отданные Чехословакии после заключения Версальского договора. И вот речь в этом идет, что вот Германия была не против и даже ходатайствовала в Мюнхенском соглашении о проведении референдума в Тешинской Силезии с преобладающим польским населением. И намекала Польше, что если те ведут войска, не дожидаясь никакого референдума, то Германия ничего не скажет. На этот крючок Польша попалась. И попалась еще на один крючок. После того, как Польша в Лиге наций просила, конечно, не из-за большой любви к евреям, не надо идеализировать, так же, как и демонизировать польское государство и его отношение к еврейскому вопросу, в Лиге наций Польша просила принять резолюцию об основании еврейского государства в Палестине и вообще о решении об эмиграции. Ну, конечно, Гитлер этим воспользовался и сказал, ну, мы сможем решить, и вот этот разговор цитирует Путин все время, мы можем решить вопрос об эмиграции евреев в колонии, и по договоренности с Польшей, потому что своих евреев в колонии тоже какие-то собирались способствовать их эмиграции, как говорил тогда Гитлер. И по договоренности с Польшей, с Венгрией, может быть, с Румынией, мы вот вам в этом поможем. Ну, если поможете, сказал свою жуткую на самом деле фразу посол Липский, мы можем поставить замечательный памятник в центре Варшавы канцлеру Германии. В чем здесь дело? Еще. Гитлер обволакивал, да, мурашки от этого действительно обволакивал и рассказывал всем своим собеседникам то, что они хотели бы услышать. Как потом будет? Хочет Советский Союз новых территорий, хочет Балтийские государства, хочет кусок Польши, да ради бога, пожалуйста, договаривайтесь на все. Договоритесь обо всем и соглашайтесь на все. В чем тут дело еще? Дело в том, что, конечно, я понимаю, в 1938 году посылать в Африку на верную смерть. Да, был мадагаскарский проект, но не с Германией. У Германии не было колоний. И в чем состоял замысел еще привлечения Польши? Вовсе не в решении еврейского вопроса, а в том, чтобы Польша тоже активно давила на своих партнеров в Великобритании и во Франции вернуть колонии Германии. У Германии не было. Может быть, только можно на просто такой мрачный юмор Швейка в свое время был. После присоединения Австрии в 1938 году могла появиться только... У нас тоже есть колонии, говорил Швейк, у Австро-Венгрии. Это земля нашего государя-императора Франца Иосифа. Других колоний не было. У Германии отобрали все и поставили под мандат Лиги наций. Все то, что было у Германии, достались разным державам, которые этот мандат и осуществляли, и выполняли. Это очень хорошо. Что это, что хочет доказать, я так и не понял, что хочет доказать президент России. То, что правильно Польше было моральное право уничтожить такое государство, где посол в Берлине был сволочь и антисемитская свинья. Кстати говоря, это антисемитская свинья и сволочь. Посол Липский, он поддерживал вместе с министром иностранных дел Бека, поддерживал стойкость Польши. Потом, когда уже попалась на крючок и Тешинской Силезии, и других предложений Гитлера, потом начали Польшу прессовать. И прессуя Польшу, ей сулили всевозможные выгоды. Вот вступайте в антикоминтерновский пакт и... Я огрубляю и несколько спрямляю эти сложные пути, которыми действовал Риббентроп. Получите кусок Украины, большой кусок Украины потом. Если вы с нами против России, которую вы так ненавидите, вы будете бок о бок сражаться в перспективе. Но в обмен вы отдадите нам Данциг и отдадите кусок территории под экстерриториальный автобан и железную дорогу, чтобы немцы могли ездить, не предъявляя документов, из Германии, основной Германии, в Восточную Пруссию. И тогда Польша сказала: нет, мы не будем ни выступать против России, мог заметить президент и те, кто ему подсовывал эти документы, вырванные из контекста. Это именно министр Юзеф Бек и посол Юзеф Липский стояли насмерть. И потом, когда уже требования стали еще более жесткими, требования Германии, и когда денонсировал польско-германский договор о ненападении, Гитлер денонсировал в одностороннем порядке, после того, как Польша, уже понимая, что дело пахнет порохом, добилась и попросила и получила военные гарантии Англии и Франции. После этого Гитлер денонсировал, и тогда Юзеф Бек сказал, что у мира, это привет державам Антанты, у мира есть своя цена, и эта цена высока для того, чтобы получить мир, а не войну. Но она не беспредельна. И эту цену Польша не заплатит. Мы против мира любой ценой. Цена не может быть любой. Поэтому мы будем сражаться. Дальнейшая судьба Юзефа Липского состояла в том, что в 1939 году он два раза подавал в отставку, когда понял, что сейчас все его усилия, многосторонние усилия по поддержанию стабильности Польши, да, еще, кстати, Германия сулила нерушимость польских границ на 25 лет. Если Польша отдаст Данциг, если Польша присоединится к антикоминтерновскому пакту, не пошла Польша на это. Польша стояла твердо, как стала стоять Германия, не Германия, конечно, она тоже стояла твердо на своем, но на другом. Великобритания и Франция. Так вот, Юзеф Липский добрался до Франции после падения Польши. Ему было 45 лет, для дипломата это юношеский возраст, а для солдата не очень юношеский. Он вступил в польский корпус во французской армии и сражался в 40-м году против нацистской Германии. Затем, после падения Парижа, он перебрался в Англию, где сражался в сопротивлении. Я был одним из организаторов сопротивления. Он воевал. Он сражался. Он выступал свидетелем обвинения в дипломатической части Нюрнбергского процесса. К чему я это говорю? К тому, что, да, Юзеф Липский сражался, Дмитрий, совершенно точно. И судьба его такова. Он выступал свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе. Он написал изумительные совершенно записки о Нюрнбергском процессе. Но умер он в 1958 году в Соединенных Штатах Америки. Все те сенсационные документы, вырванные из контекста, которые цитирует президент Путин, он появился для общего, для всеобщего сведения, а не только для историков, в 1968 году. Так что ему 50 с хвостиком лет по меньшей мере этому документу. Появился полный свод, на который вы можете ссылку найти в телеграм-канале у Алексея Венедиктова. Вот я сегодня, когда взял эту ссылку, я с 9 часов и почти вот до самого приезда на работу, я читал подряд вот эти документы, читал вот эту борьбу. Что касается еще государственного антисемитизма в Польше. Он был бытовой, государственных законов, таких как в Германии, не было. Одновременно... Для того, чтобы каким-то образом избавиться от еврейской перенаселенности в Польше, может быть, для этого, польское правительство оказывало финансовую помощь организациям Жаботинского, то есть сионистам. Одновременно на базе войска польского тренировались инструкторы боевых сионистских отрядов для того, чтобы сражаться в Палестине и охранять переселенцев там. Это было сделано. Далее. Так как разговор Гитлера, Риббентропа и посла Липского происходил задолго достаточно до «Хрустальной ночи», то перед самой «Хрустальной ночью» произошли события. Германия поставила перед Польшей, все больше прессует Польшу, поставила перед Польшей вопрос о польских загранпаспортах, которыми пользуются евреи, проживающие в Польше, в Германии граждане Польши, и ездят туда-сюда. Поставила вопрос и поставила вопрос о лишении их польского гражданства. Когда этот вопрос Польша не решила так, как хотела Германия, то тогда посол Липский сообщает вот о чем в своих записках. 17 тысяч польских евреев, польских граждан, были высланы из Германии в Польшу. В Германии они постоянно проживали, без средств существования. Польское правительство отправило ноту Германии, в которой угрожало выслать 17 тысяч немцев в ответ. И сколько будут высылать польских евреев, столько и немцев будут высылать из Польши. Когда происходили вот эти вытеснения евреев из Германии, тогда один молодой польский еврей убил, чья семья была выслана из Германии, убил в Париже фон Рата, немецкого дипломата. После этого германское правительство организовало погромы, организовало то, что потом называлось «Хрустальной ночью». Что пишет посол Липский, не буду повторять тех эпитетов, которые ему подарил президент Путин, он пишет, что эти погромы не были настроением непосредственным, гневом толпы, как он пишет. Это была организованная, беспрецедентная организованная акция германским правительством и германскими партийными органами. Этим самым Германия навсегда себя исключила из цивилизованного мира и навсегда поссорится с англосаксонским миром и всеми достойными странами. Вот это был анализ посла Липского. Вот что можно сказать здесь. И странно как-то, очень странно получается, если президент Путин считает, что было моральное право на уничтожение Польши, то значит тем самым, если он полагает, что моральное право, именно из этих моральных соображений, Советский Союз тогда вступал в Польшу, по договоренности с Германией, то значит получается как? Чтобы уничтожить антисемитское государство, тогда Советский Союз становится партнером главного антисемитского государства Европы и мира, то есть гитлеровской Германии. И вместе с главным антисемитом они уничтожают антисемита второстепенного. Это так получается? Второе. Если оправдывается уничтожение польского государства, непосредственные последствия секретного протокола к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом, значит оправдывается тогда приветствия, которые были посылались германскому командованию и германскому руководству, посылались после каждой победы германского оружия, будь то оккупация Бельгии, оккупация Голландии, победа над Францией, оккупация Норвегии. Значит, оправдывается и это. Если Польша исключается психологически президентом Путиным из числа жертв агрессии во время Второй мировой войны, тем самым ставится под сомнение, что в Российской Федерации преступление, ставится под сомнение заключение Нюрнбергского процесса. Мне кажется, что это опасный риторический ход, который затеял президент Путин в желании каким-то образом оправдать пакт Риббентропа-Молотова. Об антисемитизме. Страна, в которой удивительнейшим образом произошла одна из страшнейших, конечно, несравнимая с Холокостом, антисемитских кампаний 1948-1953 годов, распространенное на все страны влияние, советского влияния, мне кажется, по меньшей мере странно вставать в такую морализаторскую позицию. Страна, которая официальным документом запретила издание у себя черной книги «Преступления нацизма против еврейского народа», составленной еврейским антифашистским комитетом в Советском Союзе. Разгромив сам еврейский антифашистский комитет в 1948-1949 годах, устроив кампанию против космополитов, что была абсолютно антисемитская кампания, дав новый виток антисемитской кампании после войны 1967 года, мне кажется, надо как-то поостеречься давать такие. Хотя, может быть, и правильная реакция на фразу посла Липского, но в этом контексте она выглядит очень странно. Мне кажется, что президент Путин затеял очень опасную игру. Не первый раз. И это продолжение и развитие той фразы, которая, кажется, мне кажется, еще сравнима по своей моральности с фразой Липского, которая так возмутила Путина. Про ответную шайбу, которую получила Польша в 1939 году. Так можно далеко пойти. И, например, страну, которая, руководитель, который пил за здоровье Гитлера, благодарил его за поздравление, клялся в дружбе. И, кстати, второй тост, ну, во всяком случае, один из тостов, который прозвучал 23 августа на ужине в честь Риббентропа, это был тост за Генриха Гиммлера, который обеспечил в Германии порядок. Можно далеко зайти. Кому какие шайбы должны были прилететь? Мне кажется, не стоит этого делать. Это очень опасно. Друзья мои, мы через несколько секунд мы с вами прервемся. Сейчас пойдем по нашему журналу. Ну вот здесь посчитал за должное главный редактор Виталий Демарский привести вот эти поздравительные телеграммы, вернее, сердечную благодарность за поздравления, адресованные Гитлером и Риббентропом Сталину в день его юбилея 21 декабря, и опубликованные здесь ответные телеграммы 25 декабря 1939 года. Мы с вами просмотрим сейчас некоторые наши материалы и в основном, конечно, нашу главную тему. Ведь тоже сейчас вот этот мятеж, заговор декабристов становится опасным полем, на которое наше государство не знает, как играть. Потому что восстание декабристов и замыслы декабристов, и их замыслы переустройства российской жизни требуют очень пристального внимания. И здесь не нужна ни великая советская легенда, может быть, при акции, на которой и стало отрицаться все величие и благородство декабристов. И, может быть, постсоветская легенда, когда как они замышляли на против существующей власти. Пробежимся по этому номеру через несколько минут. Дилетанты. И мы продолжаем едва начатый нами обзор. Действительно, мятеж. Что мы представляем? Мы представляем идеи, мы представляем расстановку сил. У нас есть для этого и инфографика, и все всевозможные вещи для того, чтобы каким-то образом запомнить. Вот сейчас мы пропустим Пестеля, потому что у нас на этот счет есть отдельный и крупный материал. Последний мятеж русской гвардии, с одной стороны. С другой стороны, дети декабря. И что такое вольнодумство тогда? С чем оно было связано? Каким образом это появилось не на пустом же месте? И не появилось же просто из желания свернуть государство? Это тогда гвардия очень легко сворачивала, если нужно было заменить одного царя другим. То здесь, конечно, в данном случае был повод присягнуть Константину, который, и как здесь у нас есть посвященный этому отдельный материал, Константин действительно не хотел быть императором и действительно им не хотел становиться и не стал. И вот эта бюрократическая неясность с завещанием, с незавещанием, вообще очень темная история со смертью Александра Первого. Все это создало такую обстановку, что надо было выходить, если уж собирались. Хроника одного дня в декабре. Очень подробная хроника. Великие князья, Константин и хаос междуцарствие. Каков был Константин? Кстати, меня всегда поражало, насколько благородно Константин Павлович вел себя по отношению к знакомым ему и благородным людям, с которыми у него были и ссоры, но все равно таким, как, например, как Михаил Лунин, один из виднейших людей своего времени. Когда он, узнав, что будут аресты, уже Лунин отошел от общества, все равно его собирались арестовать, он его отправил в Польшу, опять же, на границу охотиться на медведя. И Лунин, раз его отпустили, он вернулся и дал себя арестовать. Что вызвало, конечно, отчаяние Константина Павловича, но Лунин был человек чести. И он высокомерно писал впоследствии, что я не участвовал в мятежах, приличествующих толпе. Но он был идеологом этого движения. Он был внутренне, он идейно его осмысливал всю свою каторжно-ссыльную и снова каторжную жизнь. И он из тех, кто погиб там. У нас очень интересная вещь с Пестелем. Вот, кстати, посмотрите, если кто видит, обязательно почитайте. Набор действующих лиц главной декабрьской драмы. Следствие по делу декабристов. И я должен посмертно сказать просто слова благодарности, на мой взгляд, достаточно сомнительному историку и сомнительной славы историку, это Милиции Васильевны Нечкиной. Но она сделала великое дело. Она продолжила издание, которое начал Штрайх еще в 20-х годах, и благодаря Милиции Васильевне у нас есть, для тех, кто хочет заниматься этим подробно, у нас есть все следственные дела и алфавит декабристский. И вот эти чудесные, сначала были при Штрайхе желтые, такие бумажные тома, прекрасное издание в белом переплете, каждый новый том, я помню, ловил, покупал, и они стоят у меня на видном месте, и к ним всегда можно обратиться, если хочется действительно почитать то, что показания декабристов, узнать их поведение на следствии, узнать их идеи, которые они откровенно высказывали. А вот с Пестелем есть заковыка. Сейчас у нас будет Большой Кибовский. Это не кино Большой Кибовский, а большой материал Александра Кибовского про портреты Пестеля. У нас нет ни одного подлинного портрета Пестеля. И вот что с портретами Пестеля, вот эту детективную историю, которую я слышал, а вы сейчас послушаете большой рассказ, специально записанный Александра Кибовского. История с портретом Пестеля. Мы всегда видели Пестеля таким красавчиком, особенно на вот этом медальоне, где 5 казненных, других портретов мы практически не видели. Еще есть портрет, который в школьных учебниках. Ты недавно сказал, что это Александр Кибовский, напомню, что это портреты нечестные. Ну, как сказать, это не подлинники. это очень важно понимать, что действительно с иконографией Пестеля есть большая загадка. Ну, понятно, что в период правления Николая I всячески преследовались любые попытки распространения иконографии декабристов. Ну, например, когда в 1838 году в альманахе русских литераторов поместили портрет Бестужева-Марлинского, к этому моменту уже погибшего на Кавказе. Это тоже вот, декабриста. Да, тоже декабриста, писатель, да. И впервые как бы, его поместили портрет уже с автографом Бестужев, соответственно, что вызвало бурный гнев личного императора. Тираж был весь уничтожен. Из-за портрета. Из-за этого портрета. А управляющий канцелярией третьего отделения, который это просмотрел, был уволен. Так что надо понять, что и те, которые потом, когда уже в 40-е годы, уже, казалось бы, сильно позже того, когда вот был первый такой вот негатив у императора. Сначала, допустим, художник Мазер, шведский, путешествуя по Сибири, начал писать портреты декабристов, которые были в ссылке. Ему аккуратно сказали, что у него закончился вид на проживание, и попросили уехать обратно в Россию. Хотел бы сказать знакомый. Французский подвижник дагеротипного движения Даниер, который специально отправился в Сибирь, как бы желая поснимать на дагеротипы декабристов, имея свой, в том числе, и коммерческий интерес, потому что к этому времени декабристы были уже окружены ореолом, и он предполагал большую востребованность своих произведений. Это когда? Это уже 1848-49 годы. То есть на истоке Николаевской эпохи. Да, ему тоже, его просто арестовали, немножечко подержали для острастки, ему этого хватило, но поскольку был французский подданный, этим все и ограничилось, у него изъяли все эти дагеротипы и, соответственно, отправили его тоже в освояси. А при этом, что дагеротипы эти уцелели, и, к счастью, мы сегодня имеем их возможность видеть, то есть вот эти подлинные первые, даже еще не фотографические, а геротипические снимки с декабристов. В Сибири. В Сибири. Понятно, что в этой обстановке, как бы, ни о каком распространении портретов Пестеля, в принципе, не могло быть и речи. Но ведь до этого он все-таки известный человек. Самый первый известный портрет, который был до нас дошел, это портрет, который 2 мая 1813 года выполнила его мать, Елизавета Ивановна Пестель, когда сын после ранения в Бородинской битве находился в Петербурге на лечении. И вот уже рана у него на ноге почти затянулась, хотя она потом долго еще давала себя знать, но он уже рвался в армию, которая к этому моменту находилась в Европе. И вот перед отъездом сына она рисует сама, все-таки у нее были навыки, судя по этому, очень неплохие, она рисует его профильное изображение. Это профильное изображение хранилось в семье очень долго, и еще в 1928 году мы знаем, что оно находилось в Смоленске у одной 1928. В 1928 году оно еще было в Смоленске у одной из с не очень понятным статусом, пишется, что она родственница, но мы не нашли никаких родственных связей, и у некой гражданки Щепетовой, урожденной Юровой, которая, по всей видимости, это получила от Софьи Ивановны Пестель, младшей сестры декабриста, которая умерла в 1875 году, получая, оставшись наследницей смоленского имения Пестелей. И нам этот портрет неизвестен, оригинал утрачен, исчез в неизвестном направлении. Это вот этот карандашный профиль. Карандашный профиль. Но в 1929 году, к счастью, главный художник Музея революции Успенский, довольно известный человек. В Москве который. Да, это Московский музей, который нынче называется Музей современной политической истории. Он сделал копию с этого рисунка. И благодаря этому мы знаем об этом изображении. Собственно, то, что мы видим, это копия вот с того оригинала, который, к сожалению, неизвестен. Следующий портрет Пестеля – это двойной портрет его с братом Владимиром, который хранится в Государственной Третьяковской галерее. Он выполнен в июне 1813 года. Замечательный художник Марловским, блестящим рисовальщиком. И даже видно по этому портрету, они оба верхом изображены, что, конечно, лошади, в общем, привлекли основное внимание художника. Но надо сказать, что к этому моменту Пестель уже уехал из Петербурга в армию, и поэтому Орловский не писал его с натуры, а опять-таки просто процитировал тот самый набросок матери, который мы уже обсудили. То есть это тоже не оригинальный портрет Пестеля, это зарисовка Орловского с вот этого рисунка, тоже местонахождение которого неизвестно. Поэтому мы не можем сказать, что это портрет с натуры, это тоже такая копийная история. Следующая зарисовка, которая известна, хранится в Государственном Эрмитаже, это зарисовка, которая входит в серию зарисовок декабристов, сделанных во время их допроса в 1826 году. Эти рисунки были найдены в архиве делопроизводителя Ивановского, делопроизводителя Следственного комитета, и поэтому приписывается, считается, что это он нарисовал, хотя до сих пор есть большие вопросы, все-таки кто же автор этих рисунков, но по умолчанию считается, считается, что он. И там есть такой профильный очерк Пестеля на допросе, но, как вы понимаете, да, это довольно сложно назвать полноценным портретом. То есть, человек сидел и, как скучая, рисовал профили. Рисовал профили, фигуры того или иного человека, там подписано «Полковник Пестель повешен», но эта надпись уже более поздняя. В какой степени мы можем судить про внешность Пестеля по этому изображению, довольно сложно сказать. Мы не можем оценить ни художественные навыки, как самого Ивановского, если это он вообще автор. Ну, мы можем только видеть, что действительно у Пестеля, в общем, намечается, в общем, такая уже на голове, в общем, утрата волосяного покрова, зализывается, который мы видим на портрете, на портретах его уже. Вот. И это, собственно говоря, зарисовка хранится в государственном Эрмитаже. Есть еще несколько попыток интерпретировать разные профили на полях пушкинских рукописей как профили Пестеля, но опять-таки это достоверность этих рассуждений весьма сомнительна как с точки зрения вообще Пестель ли это вообще, с точки зрения, так и с точки зрения того, а даже если это он, насколько они похожи изображают, все-таки поэт был в большей степени поэтом, хотя нельзя ему отказать в навыках, конечно, и графических работ, судя по тем вещам, которые мы знаем. А полярная звезда? Так вот, самый интересный вопрос. Действительно, а что же такое полярная звезда, которая выходит в Лондоне в 1855 году? Дорогие друзья, вот как раз я вам очень рекомендую, вы можете взять этот профиль, они, понятно, что их воспроизведены много раз, вы можете их найти в интернете, и просто ради интереса сравните с уже сегодня нам известными портретами тех, чьими именами эти профили подписаны. Вы изумитесь, особенно в отношении Каховского, ну, который вообще никак не похож сам на себя. То есть, а Пестель там больше напоминает такого театрального Мефистофеля, чем 33-летнего полковника красавца, которым, в общем, он был. Ему было 33 года? 33 года, когда его казнили. И надо понимать, что, по всей видимости, не имели тогда ни Герцен, ни Огарёв в эмиграции, не имели каких-то очевидных источников. На мой взгляд, это такая, скорее, такая условная попытка создать вот этот вот пантеон казненных декабристов. Но на самом деле, если мы сравним портреты, которые мы сегодня знаем, с тем, что там изображено, они очень не похожи на то, на самом деле, как выглядели эти люди. Особенно, вот я говорю, Каховскому досталось, который там даже без усов на этом профиле. Но это вы можете сами посмотреть и убедиться. И вот в 1899 году, на юбилейной Пушкинской выставке в Москве к столетию со дня рождения поэта вдруг появляется фотография портрета Пестеля вот в том самом облике уже штаб-офицера с эполетами Вятского пехотного полка, с наградами, с такой вот челкой на слегка уже лысеющем черепе. Это вот практически близко к восстанию. Это уже ближе к восстанию, да. Пестель в 1821 году становится командиром Вятского пехотного полка, и, в общем, это сильно миниатюра. Это 21 года. Да. Фотография. Очень интересно. Значит, эту фотографию предоставил известный библиофил, пушкинист, литератор Ефремов, который в свою очередь сослался, что эта фотография, она была сделана, судя по марке фотоателье в Петербурге в 1880-е годы, для него, как было он сослался, из материалов кавалергардского полка. Что интересно, эту фотографию я тоже нашел, оригинал ее тоже сегодня находится в Государственном Эрмитаже. Вот та самая фотография, которая была на фотографии. Фотография с миниатюрой. Вот фотография с некого портрета, которую мы не можем, никто этого оригинала не видел и даже не знает, откуда он. Потому что кавалергардский полк, судя по всему, тоже не располагал оригиналом этого портрета. Это была большая работа, они собирали для своей полковой истории материалы, но это были, там же находился, кстати говоря, и фотоснимок у кавалергардов с этого профильного портрета матери, о котором упоминаю. То есть это тоже были не оригиналы, это, по всей видимости, у Софьи Ивановны Пестель, они брали какие-то изображения, какие нам это вообще неведомо, откуда этот портрет был, да, с него фотография у кавалергардов, у Ефремова фотография с фотографии, она попадает на Пушкинскую выставку, и вот все интерпретации Пестеля, который мы знаем, в том числе великолепный образ Пороховщикова в фильме «Звезда, пленительное счастье», сделана по вот этой фотографии. Она фотография потом... с портрета. Фотография с фотографии, с портрета, который неизвестно, где этот портрет, никто его не видел, о нем вообще ничего не известно. То есть, если про профильный рисунок матери еще хотя бы мы понимаем, что он реально был, существовал, когда он сделан и когда он исчез, здесь вообще полная тишина. К сожалению, с кавалергардской полковой историей произошла для нас такая интересная история, что они очень тщательно подбирали материалы. И когда они что-то публиковали, везде указывалось, откуда они это получили. Но уже, казалось бы, прошло полвека, как это восстание состоялось. Уже вышли, как состоялась амнистия участникам восстания. Все. В честь, в день коронации Александр II простил тех декабристов, кто еще был жив. И, казалось бы, уже история стала достоянием, о ней можно писать, говорить. Но это надо понимать, что для нас декабристы являются таким символом героизма. А очень многие по-другому воспринимали это вплоть до 1917 года, когда из искры возгорелось пламя. И Кавалерийский полк свои решения полкового офицерского собрания принял такую резолюцию, что они, 22 офицера кавалергарда, которые были замешаны в деятельности тайных обществ, не включили в свою полковую историю. Вернее, исключили. Исключили, да. Их формулировка интересная, что они считают, что политика не дело воина. Вступая на этот путь, он нарушает присягу престолу и отечества, и пусть судит их история. Вот так это было написано. Какой год? 1906 год. То есть, это уже, они уже реабилитированы, возвращены. Но тут надо понимать, что это происходит революция 1905 года. Который добавляет. Понятно. И поэтому, к сожалению, в полковых материалах этого полка, естественно, про этот Пестеля не появляется. Если бы не снимок Ефремова, мы вообще бы о нем и не знали. А в кавалергарде? Он же вятский полк. А он же до кавалергардского полка, числится в кавалергардском полку. Понятно. То есть, когда он... Кавалергард всегда кавалергард. Он начинал в Лейб-гвардии-Литовском полку, и, собственно, в рядах полка получил ранение при Бородинском, во время Бородинского сражения в ногу, очень тяжелое ранение. А уже потом, вот после войны, его перевели в блестящий кавалергардский полк, собственно, откуда он уже с повышением ушел в армию и потом стал командиром Вятского пехотного полка. Ну вот, поэтому сегодня этот портрет нам не известен по этой фотографии и все дальнейшие интерпретации. В 1949 году художник Павел Корин, когда надо было все-таки как-то сделать какой-то портрет Пестеля, взял за основу эту фотографию, при этом взял обложку полярной звезды и превратил его в такой... Он этот портрет доделал, превратив его уже в такого совершенно уверенного в себе пламенного революционера. И вот это произведение до сих пор ходит у нас везде. В учебниках. В учебниках везде. То есть, он ему придал более решительное выражение лица, чем это есть даже на той фотографии с портрета, которую мы не знаем. И уверенность в пламенный взор, острые, значит, черты. 1949 году. Поэтому никакого подлинного изображения Пестеля не существовало вплоть до 2012 года. То есть 7 лет назад. Что 7 лет назад случилась интересная история. Московский коллекционер Андрей Руденцов гулял по брюссельской антикварной ярмарке. Это такое интересное мероприятие. Два раза в год на окраине Брюсселя собираются люди самые разные, всякую всячину вываливают. Такой вот развал антикварный. И он, значит, блуждал, и вдруг его взгляд зацепился среди там каких-то так себе миниатюр за интересный медальон овальный, где-то свинцовым карандашом, очень красиво был изображен штаб-офицер, который его привлек. Он стал беседовать с продавцами. На обороте оказалась наклейка «Подполковник князь Миклашевский, 1840 год». И еще одна наклейка с гербом Демидовых князей Сан-Доната, что уже наводило на мысли. Но, само собой, продавцы сильно попытались тут же ему, как это часто бывает на таких развалах, втереть историю, что это чуть ли не сам князь Сан-Доната им подарил это все 100 лет назад их семье в Брюсселе каким-то чудесным образом. Но когда они поняли, что они столкнулись с человеком более-менее разбирающимся, то по сходной сцене эту миниатюру ему уступили. И вот он в 2012 году вернулся этой миниатюры в Москву. Мы с ним давние друзья, однокашники. И он мне начал показать свою обновку. А единственное, что никакого князя Миклашевского, как вы понимаете, не существовало в подполковниках в 1840 году. Никаких князей Сан-Доната этот портрет офицера точно не мог ему соответствовать. Демидовская биография, она вся хорошо известна. Генеалогия. И дальше, начиная... Я обратил внимание, что на эполетах цифра 18. Это 18-я пехотная дивизия. Двубортный мундир пехота носила до Николая I, который в 1826 году заменил это все на однобортные мундиры, которые сам носил. И крупные эполеты 20-х годов, как носили в русской армии с 1820 года. То есть мы имеем штаб-офицера, то есть майор-подполковник-полковник 18-й пехотной дивизии на период начала 20-х годов. С 20-го по 25-й. По 26-й год. По 26-й год. Как, есть, слава богу, в архивах сохранились документы, списки полковые в Российском государственном военном историческом архиве, замечательном нашем центре хранения вообще уникальных документов по всему личному составу русской армии, от прапорщика до генерал-фельдмаршала. И по ним удалось выяснить, что за этот период служило, все-таки было 4 полка в этой дивизии. К сожалению, вещь написана, нарисована карандашом, мы не можем понять по цвету, какое у него цвет поля и палет. Кроме того, что оно светлое. Потому что 4-й полк дивизии, это пермский полк, он имел темно-зеленые палеты, это было бы видно, что это темное поле, поэтому остается 3 полка. В них за это время служило 60 штаб-офицеров. Прошло за все эти... известно. В общем, на самом деле, интересный набор наград у этого штаб-офицера. Награды. Есть же награды. Да, понятно, да. Что они нарисованы карандашом, но если мы знаем, как их порядок ношения, то мы можем многое об этом сказать. В том числе, там есть, например, прусский орден Пурлемерит. Военный заслуги. Орден. Заслуги, да. Военный орден. И надо понимать, что армейский полк все-таки это не гвардия. И там с наградами не очень здорово. Тем более, что те боевые армейцы, кто получил достаточно высокие награды боевые в период наполеоновских войн, к этому моменту либо уже вышли в отставку, либо стали генералами. А те, кто произошел в чинах из вот этой армейской поручиков-подпоручиков, просто не могли такие награды получить в силу того, что тогда до армии награды все-таки доходили не так уж щедро. И таким образом, перебрав постепенно всех 60 этих человек, когда я дошел до фамилии того, кто наиболее соответствовал, это оказался командир Вятского пехотного полка Павел Иванович Пестель. Методом подбора. Методом просто научного анализа изображения и исключения. Но дальше, когда я этот портрет сравнил с вот этой самой фотографией, которая с фотографией из неизвестного оригинала, стало сразу ясно, что это один иконографический тип. Абсолютно. То есть тот же ракурс, те же внешние особенные черты. Но только эта великолепная свинцовым карандашом сделанная миниатюра здесь, по всей видимости, изначально была не очень умелая любительская акварель. И, скорее всего, эта миниатюра замечательная, чудесная, являлась прототипом для вот этой вот акварельной какой-то работы, которая потом в разном цитировании дошла до нас уже в той фотографии, что хранится в Эрмитаже. Таким образом, сегодня мы имеем единственный подлинный портрет, прижизненный портрет Павла Ивановича Пестеля, который был обретен, его уже называют в историографии брюссельской миниатюрой, он за это время получил такое название. Вот эта брюссельская миниатюра является сегодня, к сожалению, единственным подлинным изображением руководителя деятельностью тайных обществ, который оставил такой яркий след в нашей истории. И интересно, что при огромном количестве мемуаров, которые написаны про Пестеля, его сподвижниками, соратниками и, кстати, его противниками, все, включая Пушкина, отмечают огромный интеллектуальный уровень, величие его ума, его глубину предвидения. Но внешность его описал только один его сослуживец, майор Лорер, тоже майор Вятского полка. И это описание очень короткое, что у Пестеля были очень привлекательные черные бегающие глаза, а в остальном у него он был низкого роста. А в остальном, и тогда, ну, это уже Лорер писал спустя много лет, и тогда, и теперь я все больше убеждаюсь, что он был похож на Наполеона. Если мы посмотрим на миниатюру, то в целом можно найти, в общем, если взять портреты Наполеона, они такие не хрестоматийные, где он, естественно, сильно приукрашен, а вот которые действительно более-менее претендуют на то, чтобы показать его в реальном облике, действительно мы можем увидеть вот в очертаниях Пестеля, его лица, и вот этот вот его, так сказать, хохолок на макушке, где-то очень много общего с Наполеоном. Поэтому даже в этом, там, сказать, вербальном формате мы имеем тоже подтверждение в пользу того, что это изображен Павел Иванович Пестель. Таким образом, действительно, сегодня это единственный такой портрет, и изображение его мы помещаем в очередном номере журнала «Дилетант» со всем вот этим рассказом, со всеми подробностями. Александр Кибовский. Совершенно правильно сказал. Это в ходе записи большого сериала про Чаадаева, который, естественно, включает в себя и события 20-х годов. И часть этого сериала слышали. Ну и чтобы завершить так потихоньку, я представлю некоторые рубрики. Там все наши традиционные рубрики есть. Но я с большим удовольствием так получилось, что к этому номеру я подготовил рубрику «Штука». И называется статья «Ларнет Александра Первого». Дело в том, что он был не только глуховат, но он был и подслеповат. Хотя, когда я посмотрел одно исследование, в нем было написано, что у него там была не такая величайшая близорукость. Я вполне мог бы подойти под это. Там 3,75, там около 4. Но все равно все ему виделось туманно. И поэтому Меттерних, например, писал, что Александр Павлович поэтому абсолютно равнодушен к тем искусствам, которые связаны или с зоркостью, как живопись, или связаны со слухом, как музыка. И очень он этого стеснялся. Был запрет, традиционный запрет, носить любые корректирующие зрение оптические приборы при дворе в официальной обстановке. Этого нельзя было делать. Лорнет... Это вообще ларнировать кого-то, это вообще непристойно. И здесь, конечно, если разобрать знаменитую фразу Пушкина, что про Онегина «двойной ларнет, скосясь, наводит на ложе незнакомых дам», Денди, по законам Денди, действующий Онегин, все приличия здесь нарушает. Во-первых, двойной лорнет, значит, это как театральный бинокль, это усиливающее очень здорово. Скосясь, это неприлично, то есть смотрит в бок, наводит на ложи незнакомых дам. То есть он не ищет знакомых, а ларнирует, ну, мог нарваться и на дуэль. Но дуэль его с Ленским произошла и без этих замечательных штук. Первый был человек, который уже при племяннике Александра I, Александре II, уже вышло послабление, и в пенсне ходил великий князь Константин Николаевич совершенно открыто. Вот вся эта история лорнетов и связанных с ним всевозможных правил и запретов вы сможете прочитать в этом номере. Вообще он очень и очень интересный. Спасибо большое, всего доброго. Дилетанты.